Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 43, страница 19, строчка 17. Он дал нам знать, Эц Хаим, Ари дал нам знать, что внешняя кли, внешняя часть кли, она более осветленная, как бы скажем, тонкая. Ибо в нее тогда может светить ор макив. А внутреннее кли, оно меньше. И в нем приходит ор пними, внутренний свет, который меньше значительно по силе, чем ор макив. Но так как свет, который уже ограничен, то он ощущается внутри более интенсивно. И поэтому кажется, что он сильнее. Покажется тоже, что кажется, что внутренние келим, они объемнее и более крепкие, более сильнее, более значительнее, чем внешняя часть кли. Это очень важно знать, потому что основная часть кли, которая у нас есть, которую мы не ощущаем, в нее может прийти самый большой свет. А мы ее не используем. Поэтому очень важно постепенно стараться как можно больше развивать свои килим, то есть идти дальше, чем то, что мы привыкли, и то, что мы знаем, и что мы любим. 17. Од еш сиба херет гдола вегу кигидей ор макив мибахуц хешко 18. Верецоно, урецоно. Вехевцо легидабек олегид карев им ор аор пними улегаирлу. Точка. 17. От еш сиба ахерет гдола. Еще есть причина другая, большая. Выгу, и она в том, состоит в том, ки гиней ор макив ми бахуц, что вот ор макив извне, хышко, его страстное стремление, 18, урецоно, и его желание, вахевцо, и страсть, как бы, лидабек, слиться, улыит карев и приблизится, им гаор прими с внутренним светом, улыгаирло и светить ему. Смотри, какие он дает нам характеристики, ощущаемые характеристики духовных понятий и явлений. Точка. 18. Вегиней им хитсониют 19. Акли лога я захме од. Лога я яхоль орм макив лавор веливвакоа великанес баор пними улгаир 20 ло. Гая гаор пними бильти микабель гара газота гдула лахен гуцрах лихьот хеци ови 21 гакотель мецад хитсон йотер зах мипними валидейхен. Яхоль, яхоль, у гаор макив. Им гейото вильти мидабек 22 бо лавор вливко великанес от хеци ови шель хакотель мецад хуц. Здесь надо поставить точечку. Значит, очень большое, а? Иначе будет очень большое предложение. То есть перед двумя, два слова еще до конца строчки 22 мы поставили точку. Восемнадцать после точки. Вегиней. И вот. Им хитсониют 19 акли. Если бы внешняя часть кли логаязах меод не была бы очень весьма тонкой. Логая яхоль, вот тонкая имеется в виду прозрачная, на тонкость, духовная тонкость, так, а не тонкая по толщине в сантиметрах. Логая яхоль ормакив, тогда бы ормакив не смог бы лавор пройти в левко и пробиться, пробить улейканес и войти, смотри, что он говорит, беор пними в, во внутренний свет. Улагаир ло и светить ему. Что он должен светить внутреннему свету, как мы видим. Каждое слово нам дает экстра добавочные моменты. С внешней стороны он должен светить внутреннему кли, внутреннему свету. Это одно и то же. 20. Вагаяга ор пними бельти. И тогда бы внутренний свет ор пними был бы бельти мекабель гара газота гдула. Тогда бы он бы не получал бы этот большой свет. Лахен поэтому гуцрах льет, необходимо, чтобы была хеци ови 21 на котель, половина толщины стенки, мецад хитсон со стороны внешней, стенка кли. Йотер зах ми пними, более тонкой, утонченной, я бы сказал бы лучше. Это тонкой нам дает ощущение, что это в сантиметрах. Более утонченной ми пними, чем внутренняя часть половина, чем внутренняя половина, как бы сказать, половина толщины стенки. Валидей хен, и таким образом юхаль гаор макив, сможет ор макив им гайото бельти медабек бо, несмотря на то, что он не сливается с ним, то есть с внутренним светом. Лавор пройти 22 было вылевко и пробить, пробиться. Великанес и войти адхеци овишель хакотель мецад хуц до половины толщины стенки с внешней стороны. Вот это очень важно знать. В принципе, что в принципе Ормакиев, он светит, и когда уже он светит, он уже наполовину, он уже прошел к нам как бы. То, что он прошел. И он не... Да, понятно, что весь свет, имей в виду, что весь свет светит, весь, то есть вся аура, которая осталась, как бы, осталась вовне моих внутренних килим, она вся мне светит. Не так, что чуть-чуть мне светит, остальное нет. Она все светит, только она во внешних килим моих. Светит во внешних килим. Почему она вся светит? Потому что она не ограничена. Так? Свет внешний, то есть Ормакиев, мой Ормакиев, то есть моя аура, она не ограничена, как сказать, моими килим. И поэтому она вся светит. Конечно, зависит тоже, конечно, от того. Ну, будем дальше идем. Он нам все расскажет потихоньку. 22 после точки, после нашей точки. Вы ор пними. Легьё то 23 мецумцам. Тох хакли. Вакоях. Я вахоях. Яхоль лавор. Хеци ови шель хакот. Эль мецата пними. Улыгаир 24. Бо хеци ови гапними. Афальпи шаинозах кольках кмо ахицони. Ве аз мидапким яхат. Ор пними 25. Ве ор макив. Умеир ор макив, ба ор пними. Очень-очень важно вот это, что нам очень ясно и четко и простенько, гениально объясняет, чтобы мы это запомнили и уяснили себе. 22 после точки. В ор пними и внутренний свет. Уже можно не повторять уже, да? В ор пними и ор пними. Легьото 23 мецумцам, так как он сокращен, тох акли вакох, внутри кли, силой он сокращен в силе, то есть силой. Все, что сокращенное, оно имеет силу. Яхоль лавор может пройти. Хеци ови шель хакотель мецада пними. Половину стенки, половину толщины стенки мецада пними с внутренней стороны. Улегаир 24 бо и светить ему, то есть внутренней части. Улегаир бо хеци ови гапними и светить в нем половине толщины внутренней кли. Афальпи шейно зах кольках кмогах и цуни, несмотря на то, что он не настолько, не такой утонченный, как внешняя кли. Видишь, он может пройти и в половине, первой половине, во внутренней половине светить. В аз миддабким яхат, и тогда они прилегают друг к другу. Ор пними 25 и ор макив. Умы ир ор макив в ор пними. И ор макив светит в ор пними. Понятно, да, каким образом делать? Каждый имеет свое кли, конечно, но свет светит, а не кли светит. Так? Кли, оно, как сказать, позволяет свету проявить себя. А одно кли, внешнее кли светит во внутреннем. То есть свет во внешнего кли светит свету внутреннего. То, что сильнее, светит тому, что слабее. 25 после первой точки. Выгам гакли ацмо мекабель гара мишнейгем умиздакек меот. Очень-очень важно, что он сейчас говорит нам. Потому что эти понятия будут, что такое кли, а не то, что рисовать эти чашечки, которые совершенно избивают человека с толку, он начинает вспомнить эти чашечки, которые называются кли. Кли – это свет. Дорогой мой, свет. Больше, более грубый, чем то, что называется светом. Называется кли. А то, что кли в одном случае, она может для кли верхнего, она представляет собой как бы свет для нижнего. То есть это относительные вещи. Это свет. Более грубый для получения. Это свет более грубый, чтобы получить свет, который более тонкий. Смотри, что очень внимательно, что сейчас он маленькая предложенница, в одном сильнейшая сила в нем, великая сила в нем есть. 25 после первой точки. Вегам гаклият смомы кабель гара мишнейгам омиздакек меон. И также само кли, общее, то есть, так, само кли, оно получает свечение от обоих светов, мишнейгам, умиздахек меот, и оно очень осветляется. Понятно? То есть, обе части кли, но все это считается одно кли, оно с обоих сторон оно осветляется. С внутренней ор пними и с внешней ор макив. И таким образом есть продвижение вперед. Понятно? Иначе бы не было бы этого продвижения, иначе бы то, что разочек получил, он вовнутри, так, вовнутри получил разочек, немножко света, и он так остался бы, недостаточно. Понятно? А этого невозможно, потому что есть постоянное свечение внешнего, все продвижение человечества, продвижение вперед, все, весь прогресс построен только на этом, ни на чем другого. Никакие альтруистические теории альтруистического, как сказать, эволюции. Никакой альтруистической эволюции нету. Понятно? Это все для народа, все для науки. Пустота ничего не дает. Есть одна вещь. Есть кли и свет. Смотри. И кли, оно имеет две части. Внутреннее и внешнее. Внешнее, во внутреннее, то, что уже прошел свет. Если бы и во внешнее, она постоянно теребит внутреннюю. Она хочет пройти, как старший хочет отдать нижнему, высший хочет отдать нижнему. Вот это вот есть. Тогда внешняя кли, то есть свет, который внешним кли, он постоянно светит внутренним. И таким образом он вызывает развитие, а внутреннее уже не может, он светит ему. Смотри как, внешняя кли, внешний свет. Так? Ормакив светит внешнему, внешнее кли. Внимательно, сейчас очень медленно. То есть ормакив светит внешней части кли, хитсонию кли. И до половины. А из внутренней стороны там есть ор пними, он светит во внутренней части кли. И он хочет пройти постоянно. И таким образом утончается. Таким образом получается так, что этот ор-макив, он светит ор-пними. Так, слышишь? Он светит ор-пними через половину стенки. Он с ним как бы дотрагивается до него. Как бы. И теперь он давит как бы на ор-пними. Он хочет, чтобы ор-пними его взял, принял. А ор-пними не может больше продвинуться, потому что вот до сих пор, до Малхут, оканчивающийся Малхут в теле, он может и не может больше пройти. Почему? Кли не может выдержать. Свет хочет пройти внутренний, но не может выдержать. Что тогда делается? Тогда свет уходит, так? Покидает свет. То есть, кто? Кли само. Кли, человек, имеющий кли. Он не может это выдержать. Тогда он покидает, он тогда исторгает этот свет. Но и тогда он у него, слышишь, что я говорю потихонечку, теперь свет исторгся. Почему? Он не может выдержать, когда свет внутри, и в него два света бьют в него. И изнутри, и извне. Тогда кли не может выдержать больше. Она тогда, этот внутренний свет, она его отбрасывает. То есть исторгает. Исторгает свет. Тогда возник тогда, по исторжению этого света, остаются засечки, которые свет сделал. И тогда эти насечки, это и есть килим будет. Начинается, это будет килим. И когда они уже сформировываются, теперь уже килим, внутри, как сказать, кли, она себя, она как бы пребывает без света. Получает как бы свет дин при выходе из света, имеется только дин. И Этим оно этим удовлетворяется, зато нет у него такого огненного ощущения, чтобы, что кли хочет пробиться через него в эгоистический килим, который еще не исправленный. И тогда свет исторгается. А когда свет исторгается, тогда кли опять его может уже принять. Теперь кли уже после исторжения света тут же уже, как сказать, намет, как сказать, кли, которые, как сказать, наметки, контуры кли, которые сделал внутренний свет, они теперь уже, как сказать, они утолщаются, да? То есть, как бы сказать, не утолщаются, они становятся более телесными, как сказать, не телесными, более грубыми, да, огрубляются. То же самое, как и семя отца, да, оно входит, как сказать, соединяется с материнской частью. И оно еще пока как бы жидкое, и постепенно, чем дальше и дальше, оно огрубляется, и так же самое здесь. Выходит свет, начинается огрубление килим. И затем можно опять получить свет. И опять начинается то же самое, тот же самый процесс. Вот этот процесс есть, вызывает все развитие. Вот это единственная эволюция кли и его получение света. 26. Амнам им анро им бахуш араот шапними гу йотер зах каналь атаам гу ки 27 орпними афальпи шагу катан ми од миаор миорпними миор макив. Им коль зе гиото лигиото мецумцам умугбаль бакоях тох 28 гакли гагу гавый меир гакли гагу меир гара гдола вышлита увышлема бипнимию такли. Здесь точку поставим. Двадцать восемь. Три слова перед. Три слова до конца строчки. Поставим точку, иначе будет очень большое предложение. Двадцать пять после точки. Двадцать пять после последней точки. Нет, 26 тогда получается. Амнам, однако. Им анру им баху шараот. Если мы видим нашим, как сказать, глазом, как мы говорим, пять органов чувств. Если мы говорим органом, да, органом зрения, зрением, да, если мы видим нашим зрением, называется бахуш хараот. Хуш это ощущение, это, как ты говоришь, пять органов чувств. Орган чувства – это хуш. Хуш – это чувство, орган чувства. Нет, это чувство. Хуш – это чувство. А хуш гараот – это орган зрения. Да? Так говорим. То есть зрение. Теперь еще раз начнем. Амнам, однако, им ануроим, если мы видим бахуш гараот зрением, внутренним, можно сказать, зрением. Шапними гу йотер зах каналь, что внутренний, то есть внутренняя часть кли гу йотер зах каналь, она более тонкая, утонченная, как сказано выше. Так, кстати, нам так кажется, да? С нашим зрением. Потому что мы ощущаем все, своя рубашка ближе к телу. Что ближе, то ощущается как более интенсивная. Это что он нам хочет рассказать. Смотри дальше. Я Писаем. А Шапними также Гата Амгу, смысл этого в том, причина этого в том, почему нам как это кажется с нашим зрением. Ки, что 27 Орпними, что Орпними, внутренний свет, Афальпиши Гукатан Меот, Ми Ормакив, несмотря на то, что он гораздо меньше, чем Ормакив. Им кользе, тем не менее, Лигьотом и Цумцам, так как он сокращен, Умугбаль и ограничен. Бакоах в силе, с силой, Тох 28 Акли, Гагу, внутри этого Кли, Меир Гаара Гдола, он светит большое, большим свечением, Ушлейма и совершенным бипнимию такли во внутренней части кли. Понятно, ограничено, а поэтому он очень, очень осязаем больше. Точка, как наша точка. Маше Эйнкен Беор Макив. Афальпи 29 Шегу Гадоль Меод. Киван шегу вильти давук бехицонию такли, вегамгу эйноме цумцам до 30, умугбаль бетохо хакох, бакох, лахен эйненуме ирбо бешлимут гарашлима валидейхен ерэ 31. Бипнимию такли, йотерзах, мехицониют, вейдба эрзе, лекаман, багарат, пе, деак. 31. Закончили. 28. После точки. После нашей точки. В Маше Энкен, сокращение, Маше Энкен в противоположность, в отличие от, можно сказать, в Орма Киев, в отличие от света Орма Киев. А Фальпи, несмотря на то, что 29 Шигу Гадольмы от, несмотря на то, что он очень, весьма большой, Киван шигу бильти давук бехицонию такли, так как он не прислоняется, как бы, или сливается с внешней частью кли. Да? Он только извне ей светит. Вегамгу эйном и цумцам, и также он, этот Ормакив, он не ограни, он не сокращен, 30, умугбаль и ограничен, бетохо вакоях, внутри него, внутри этой внешней части кли, в силе. Лахен, эйномы ербобы шлеймут и арашлейма, поэтому он не светит в нем, в этой внешней части, в ней, бешлеймут, в совершенстве, арашлейма, свечение совершенного, в совершенном свечении. В Алидейхен и Вальдейхен, и таким образом, Ир-э, он будет светить, не, будет, таким образом будет, будет выглядеть так, будет видеться так, 31, Шепнимию так ли, йотерзах мехицонию, что внутренняя часть кли, она более тонкая, утонченная, чем внешняя часть. Вейдбаэр лахала каман, и ниже будет объяснено тебе, ниже будет объяснено, это будет объяснено ниже, багарат в свечении П. Деак, свечение П. Адама Кадмона. Он там нам расскажет. Понятно, да? Что кажется нам, что ощущение такое, что как будто бы внутренний свет, что внутренняя часть кли, она более тонкая. Почему? Потому что мы ощущаем, правильно? Mm-hmm. Человек ощущает так внутри себя, что это тонкость, все. А оказывается, на самом деле, что внешняя часть кли, она тонкая. Можете себе представить, какой гигантский свет еще человек может ощутить, вобрать в себя, который не может войти именно потому, что нет у нас еще на него сил. Так мы остановились. Новый раздел Шаар Гимель Перек Алеф. То есть мы переходим в следующем уроке Безрат Ашем к третьим вратам Шаар.